Третье. На следующий день светило яркое солнце, и его лучи лежали на паркетном полу университетских коридоров. Роза бросила свою сумку на подоконник и устроилась рядом. Солнце тут же нагрело ее спину, и она вспомнила своего дядю Вилю, который обязательно стал бы ворчать, что ультрафиолет вреден для здоровья человека. Интересно, как он теперь шикует в день своей зарплаты, если не водит больше Розу по кафе. «Как хорошо вчера отпраздновали!» Аня зевнула и потянулась. Роза перевела взгляд на подруг. «Жаль, что день рождения только раз в году. Я бы каждый месяц такие тусовочки устраивала». Добавила Аня и привалилась к стене рядом с подоконником. «Ну, только без моих истерик». «Каких истерик?» — спросила Оля. «Да так, жизнь проходит, а мы все одни». «А, старая песня». «Угу», — отозвалась Роза. «Не такие уж вы и холодные, как хотите казаться», — заявила Аня, переводя палец с Оли на Розу и обратно. «Каждому человеку больше всего на свете нужна любовь». «Мне нужна квартира, которую мне все никак не выдают», — сказала Оля, которой полагалась жилплощадь как сироте. «Роз, тебе любовь нужна?» «Мне бы в доходе еще вырасти». Пришел преподаватель, все выстроились у кабинета, тонкой струйкой проникая внутрь. «Тогда почему же вы ходите на свидание и сидите на сайтах знакомств, если вам не нужна любовь?» — не унималась Аня. «Оля, ты вообще скачешь из отношений в отношения?» Роза нахмурилась, Оля тоже не отвечала. Они прошли в кабинет и сели. «Потому что вам нужна любовь», — четко произнесла Аня. «А вы стесняетесь это признать». «Неужели ты правда думаешь, — разозлилась Роза, — что вся моя жизнь, насыщенная, состоящая из саморазвития, учебы, работы с утра до вечера, в попытках вылезти из финансовой ямы, сводится к тому только, чтобы я встретила какого-то мужчину? Вся я свожусь только к тому, есть у меня мужчина или нет?» «Ох, какие дебаты!» — послышалось из задних парт. Высокий пожилой седоволосый преподаватель сказал, прокашлявшись. «Девушки, лекция начинается. Если хотите поговорить, можете выйти в коридор». «Извините». Роза устроилась на своем месте и открыла ноутбук. Лекцию она записывала остервенело и как-то отчаянно, громко ударяя по клавишам. «Везде любовь, одна только любовь. Все ее ищут, находят, теряют и снова ищут. И так бесконечно. Во всех книгах, фильмах, песнях. И море, и Гомер, все движется любовью. Вся жизнь сводится только к любви. А я другая», — думала Роза. «Мне неинтересно это». «Как примитивно. Сейчас, в наше время, когда у женщины столько возможностей и свободы, мечтать о любви». «Нет уж». В груди у Розы кипело возмущение и несогласие. «Коко Шанель, Мария Складовская-Кюри, Валентина Терешкова, Маргарет Тэтчер, Екатерина Великая, Елизавета Тюдор, Елизавета Петровна». У Розы дома была полка автобиографических книг и мемуаров великих женщин. «Мечтать о любви? Нет уж. Ну нет. Какая ограниченность? В наше время мы имеем право на развитие», — думала Роза. «Нужно быть благодарными за это». Когда лекция закончилась, подруги сделали вид, что разговора не было, и отправились в кофейню рядом с университетом. У них был свободный час перед тем, как каждый побежит по делам. «Симпатичные у тебя соседи», — сказала Оля Ане, отпивая кофе. «Да, хорошие ребята. Когда я заезжала, они мне вещи помогали таскать. Кстати, Роза, откуда ты знаешь Митю? Она с ним весь вечер проболтала», — заговорщически сообщила Аня Оле. «И ведь млела. Я смотрю на нее, а девка плывет. Роза улыбнулась. «Да ладно тебе. Я его еще со школы знаю». «Встречались?» «Ты с ума сошла? Посчитай разницу в возрасте. Мы учились вместе в одном языковом центре. Он в меня влюблен был, сладостями угощал постоянно, подарки дарил, до дома провожал». «И все? Спросила Аня. «И все. Девочки, еще раз говорю, посчитайте разницу в возрасте». «Всего 3 года», — сказала Оля. «Сейчас это всего, а тогда у него еще даже голос не сломался. Так что мы просто пообщались немного вчера и все. Повспоминали прошлое, рассказали о настоящем». «И ты хочешь сказать?» — хитро прищурилась Аня. Что он тебе вчера не понравился? Он же прямо такой весь красивый, высокий. И видно, что умный парень. «Подождите, подождите», — сказала Оля. «А что за Митя? Напомните, что-то у меня все лица из памяти выветрились». Роза открыла страничку в соцсетях и протянула Оле телефон. Прямо ничего такой», — сказала подруга, возвращая мобильный Ане. «Он младше меня», — устало повторила Роза. «Какая разница?» — фыркнула Оля. «Сейчас-то у него голос уже сломался. Что мешает?» «Что такое 23 года и 20? Даже незаметна разница. Мне никогда не нравились парни младше меня. Не хочу себе такого». «Ну подожди, Розик», — сказала Аня. «А вот если забыть про разницу в возрасте, он бы понравился тебе? Теоретически». Роза, чуть помедлив, кивнула. «Понравился бы, да». «Хочешь, организую вам свидание?» — просияла подруга. «Насколько я поняла из общения, девушки у него нет. Тем более, если ты ему нравилась когда-то, то у вас все должно легко пойти». Он тогда маленьким был. «Да какая разница? Ты вон какая. Он в тебя вчера еще раз заново влюбиться должен был». «Ну что, Розик, организовать свиданица? М? Вы оба выросли, изменились, может, судьба?» «Ничего не нужно организовывать. Я вот уже через час и так иду на свидание». «Ну идешь и иди. Одно свидание другому не помеха». Роза посмотрела в окно кофейни на улицу. Солнце уже нагрело ее спину так, что даже щеки стали олеть. Деревья постепенно желтели, хотя до пышного увядания еще оставалось несколько недель. В легких плащах студенты гуляли по аллее рядом с университетом. На секунду Роза представила себя и Митю. Они сидят в кофейне напротив друг друга, и оба понимают, что это свидание. Роза прикрыла глаза и наморщила лоб. «Нет, это мучительно невыносимо». «Я не хочу», — ответила она. «Мне не нужен такой парень. Вы же знаете, я ищу мужчину в идеале лет на 5 старше. Чтобы у него уже была стабильная работа и хороший доход. Но вот что поделать, если меня к другим не влечет? А вообще, мне уже надо бежать, мы с Антоном встречаемся у входа в метро». Роза встала и подхватила плащ. «Напиши потом, как прошло», — крикнула ей вдогонку Оля.